учредивший коллегии, государь скоро стал выражать недовольство на старинную медленность в делах. Иногда предписание высшего начальства оставалось и без исполнения, и без ответа. Царь повелел немедленно отвечать на другой день после получения бумаги, и только в важных делах давался недельный срок для ответа. За неисполнение указа царь угрожал разорением, ссылкою и даже лишением живота. Несмотря на такую угрозу, Петру беспрестанно приходилось слышать жалобы на неисполнение предписаний. Так, например, тотчас же по своем открытии камер-коллегия и штатс-контора жаловались, что после неоднократных требований из губерний не присылаются к ним ведомости окладных и неокладных податей, о приходах и расходах. По этому поводу за понуждением посланы были нарочные. За неисполнение требований коллегии губернаторы обязаны были виновных сковать по ногам, а на шеи положить им цепи, и до тех пор их не освобождать, пока они не исполнят свои обязанности. В 1720 году камер-коллегия и штатс-контора опять жаловались на неприсылку тех же ведомостей и сообщали, что в тех местах, откуда они были присланы, составляли их неверно. Опять посланы были нарочные с понуждением. Их не слушали. Местные власти между собой не ладили. Камериры жаловались на воевод, что они полагают им всякие препятствия, мешают отправлению их обязанностей и не отвечают на их требования. Юстиц-коллегия замечала, что в подведомственных ей местах, в поместном приказе и расправной палате происходит медленность в ведении дел и упущения. На такие заявления трех коллегий Петр 23 сентября пригрозил губернским и провинциальным властям жестоким наказанием за неисправность. Но такие угрозы были явлением чересчур обычным, чтобы иметь большое влияние. От губернаторов и воевод не только слабое отправление идет, но и весьма многое ослушание чинится, и, якобы ни во что онное вменяя, чатся только восстановить надлежащий в коллегиях порядок, а фискалы о том не доносят. Один суд, другой суд ни во что вменяет и не только исполнять, но с яростью поносить хочет. Такую картину современного порядка изображал государь в своем указе. Все делалось как будто в насмешку над изданным недавно генеральным регламентом, по которому все правительственные и судебные места должны были оказывать друг другу взаимное вспоможение. В самом составе коллегии происходили раздоры. Членам юстиц-коллегии Петр должен был замечать, чтобы они не считались местами и не ссорились из-за мест, и припомнил им, что старые разряды давно уже навеки оставлены и до конца искоренены. При злоупотреблениях тогдашних русских судебных и административных мест, при неразвитости народа, царская воля толковалась чрезвычайно произвольно. Чтобы положить пределы беззакониям, в начале 1720 года царь указал вперед посылать не письменные, как прежде бывало, а печатные указы, и прочитывать их народу в церквах. 29 мая 1719 года был издан важнейший сенатский указ об устройстве губерний. Теперь все губернии разделялись на провинции, провинции имели уезды. В Санкт-Петербургской губернии было 12 провинций. Санкт-Петербургская, Выборгская, Нарвская, Ревельская, которую предположено обратить в губернию, Великолуцкая, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Углицкая и Белоозерская. Московская губерния имела 9 провинций. Московскую, Переславльско-Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Юрьево-Польскую, Владимирскую, Переславль-Залесскую, Тульскую и Калужскую. Киевская губерния разделялась на 4 провинции: Белгородскую, Севскую, Орловскую и Киевскую. Азовская на 5, а именно Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, Шацкую и Бахмутскую. Рижская на 2 провинции – Рижскую и Смоленскую. В Архангелогородской было 4 провинции – Двинская, Вологодская, Тотемская, Устюжская и Галицкая. В Сибирской 3 провинции – Вятская, Соликамская и сибирские города. Всего их было 19, начиная от Тобольска и кончая Якутском. Казанская – 4 провинции. Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Нижегородская заключала в себе 3 провинции. Нижегородскую, Самарскую и Алатырскую. Астраханская не значится разделенной на провинции. К ней относились все города по Нижней Волге от Симбирска до Астрахани. Для отправления из коллегии указов и для получения донесений из губерний и провинций с конца апреля 1719 года устроены были почты. От Санкт-Петербурга до всех значительных городов, где были губернаторы или провинциальные воеводы. Дозволено было на этих почтах ездить по собственной надобности и выдавать подорожные, но за двойные прогоны. За письма по весу положено было брать 1,5 деньги за золотник. Купеческие письма на эти почты не принимались, потому что для торговых дел существовала почта от иностранной коллегии. В феврале 1721 года правила о подорожных распространены были и на Малороссию. Почтовому порядку долго мешало то, что офицеры и курьеры, ездившие по казенным делам, причиняли ямщикам насилие. И от этого ямщики, поселенные еще в 1714 году на пути от Петербурга до Волхова, в 1720 году все почти разбежались. Давно уже у Петра была мысль преобразовать русские города и поставить их в новом виде по европейскому образу. Эта мысль нашла себе осуществление 16 января 1721 года в издании регламента главного магистрата. И еще в 1720 году предприняты были предварительные работы под начальством князя Трубецкого. Все русские города приводились в зависимость от центрального места, называемого главным магистратом, где председательствовал обер-президент с членами. Главный магистрат обязан был учредить во всех русских городах магистраты, снабдить их добрыми уставами, доброй полицией и управлять ими. Города разделялись на 5 разрядов. Первого разряда – главнейшие, в которых было от 2 до 3 тысяч дворов. К таким принадлежали, между прочим, Москва, Петербург, Новгород, Рига, Ревель, Архангельск, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Второго разряда – города как внутренние, так и приморские, имевшие от одной до 1500 дворов. Третьего разряда – внутренние и приморские, имевшие дворов от 500 до 1000. Четвертого – от 250 до 500 дворов. Пятого – маленькие городки и слободы. Велено было губернаторам и подначальным им лицам доставлять подробные ведомости о состоянии городов с чертежами, по которым можно было понять местоположение их. Город, по понятию законодателя, собственно, состоял из торговых людей и ремесленников. Это были настоящие граждане, для которых существовал магистрат. Они разделялись на две гильдии. К первой гильдии принадлежали банкиры и знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы купеческих кораблей, мастера золотых и серебряных дел, живописцы, иконники и другие, производящие свое искусство в большом размере. Ко второй гильдии принадлежали торговавшие мелкими и харчевыми припасами и менее значительные ремесленники. Каждое ремесло или художество должно было иметь свой цех под начальством ольдерменов, которые вели книги, где записывались права и правила цехов. Люди, так называемые подлые, проживавшие наймами и черными работами, не причислялись к гильдиям, не принадлежали к последним и не зависели от магистрата все жительствовавшие в городе люди шляхетного достоинства и духовного сана, не торговавшие и не занимавшиеся ремеслом. Указано было собрать в городах гостей гостиной сотни людей, гостиных детей и вообще первостатейных, зажиточных и умных граждан. Из них составить магистрат, а в магистрате выбрать президента. В других же, менее важных городах, бургомистра. Выбор президентов, а в других городах бургомистров, совершался так. Главный магистрат посылал указ о выборах. Губернатор, получивший этот указ, собирал граждан для производства выбора. Выбор исполнялся по большинству голосов. Губернатор посылал выборы вместе с тремя или четырьмя искусными людьми в Санкт-Петербург, в главный магистрат, для уразумения инструкции. Когда главный магистрат находил выбранных достойными, то посылал о них указы и по тем указам созывались уже все граждане. Им объявлялось, чтобы они были послушны выбранным властям. Затем произносилась присяга выбранными членами. В городах первой статьи были президент и с ним четыре бургомистра. В городах второго разряда президент с тремя бургомистрами. В городах третьего и четвертого разрядов по два бургомистра, а в прочих, то есть маленьких, по одному бургомистру. Ко всякому бургомистру придавалось ратманов в больших городах по два человека, а в средних и меньших неопределенное число по рассмотрению. В случае преступления, обеднение или кончины одного из членов магистрата, на его место выбирался другой, тем же способом. Могли быть выбираемы в члены магистрата и иностранные купцы, но записавшись в гражданство того города, где их выбирали. Члены магистрата освобождались от всяких других гражданских служб. Главный магистрат был судебное место на всю Россию для купцов и ремесленных людей по всяким уголовным делам. По его распоряжению в городах, где было по несколько бургомистров, один из них занимался розысками по уголовным делам и имел право подписывать решения по всем делам, кроме государственных. Но когда следовала смертная казнь, то исполнение приговора задерживалось до подтверждения главным магистратом. На бургомистров в малых городах апелляции подавались в магистраты с президентами, находившиеся в тех городах, где помещалось провинциальное начальство. Недовольные этим судом могли жаловаться в высший магистратский суд. В случае тяжбы гражданина с негражданином дело производилось в надворном суде, но сообща с президентом магистрата. А когда же происходило разногласие между надворным судом и президентом, то решал дело главный магистрат. Обязанностью главного магистрата было стараться, чтобы новоучрежденные магистраты везде были содержаны и в такую знатность и почтение приведены, как в иных государствах обыкновенно есть. Главный магистрат по образцу чужих государств должен был по своему усмотрению заводить большие и малые ярмарки, в приморских знатных купеческих городах устраивать биржи, где бы купечество сходилось для своих торговых дел, постановлений и векселей, при бирже учреждать присяжных маклеров, которых бы записки имели силу судных протоколов, выбирать в городах квартирмейстеров для размещения военного постоя. Велено было устроить цухтгаузы, смирительные дома, для исправления непослушных родителям детей, а расточителей своих имений, лентяев, нищих, гуляк, для исправления же дурного поведения женщин, шпингаузы или предельные дома, для презрения у вечных, престарелых и сирых – госпитали, а для научения чтению, письму и арифметике – школы. В каждом большом и среднем городе повелено строить ратушу, помещавшуюся в каменном доме на площади, в два жилья. Верхняя назначалась для магистрата, а нижняя отдавалась под лавки. Кроме членов магистрата, в нем должен быть секретарь и некоторое число приказных. Каждый год все магистраты обязаны были посылать в главный магистрат генеральные рапорты по установленной форме о состоянии своего города. Магистраты не подчинены были губернаторам и воеводам в делах городского суда и экономии. И в случае несогласия магистрата с гражданами судил главный магистрат. В преобразовании городов видно то же стремление Петра переделать по наружному виду Россию на иностранный лад. Законодатель сознавал, что купеческие и ремесленные люди в России от всяких обид, нападков и отягощений несносны, едва не разорены, отчего он их весьма умолилось, что есть не без важного государственного вреда. Он думал для процветания в России промыслов и торговли сделать русский город подобием немецкого, пересадив в него некоторые немецкие признаки устройства с чуждыми русскому уху названиями, которые неудобно складывались в русской речи. Впрочем, царь сознавал, что невозможно всего сделать сразу, и потому предоставил главному магистрату подавать в коллегии свои предложения о переменах уставов, касающихся торговли и мануфактуры. Обер-президент главного магистрата присутствовал в коллежских совещаниях по этим предметам и мог делать предложения камер-коллегии, заведовавшей поборами и налогами, если находил какие-нибудь меры обременительными для граждан.